трамвайном депо пятые сутки бал. Из кухонных кранов бьет веселящий газ. Пенсионеры в трамваях говорят о звездной войне. Держи меня, будь со мной. Храни меня, пока не начался час. Прощайте, друзья, переставим часы на час. О. В городе новые стены и чистый снег. Мы выпускаем птиц, я сам сказал, что кончится век. Держи меня, будь со мной. Храни меня, пока не начался час. Ночью так много правил, но скоро рассвет. О. Сплетение ветвей, крылья хранящие нас. Мы продолжаем петь, не заметив, что нас уже нет. Держи меня, будь со мной. Храни меня, пока не начался джаз. Туда, где кончается час.